Глава 5. Русский исток Китайской реки. Снова в дорогу прежним путем. Невиданные зори. Шампанское в день Юаниня. Купирня Чертентон и охота на священной земле. Кумирня Чепсен и радость встречи со старыми знакомцами. Хырма князя Цзунзасака. Летняя экспедиция к истокам Хуанхэ и Янцзы. Котловина Одонь-Талы и ее климат. Новый проводник. Внезапный выстрел. Озеро Русское и озеро экспедиции. Воссоединение экспедиции. История о Пседырме и отчаянной Алашанке. Грустные минуты расставания с близкими при отъезде из Москвы не омрачали Пржевальскому радости от того, что можно было, наконец, двинуться в путь, к новым вершинам и новым свершениям. Впереди на целых 2 года или даже больше опять предстояла ему та жизнь, которая нравилась ему больше всего. Жизнь, полная тревог, лишений, но и смысла, свободы, служения великому делу. На следующий день путешественник и его спутники сели в Нижнем Новгороде на пароход и через 4 суток, 14 августа, были в Перми. Затем перевалили по железной дороге за Урал, проехали на почтовых тройках от Екатеринбурга до Тюмени и еще на 130 верст далее до деревни Иевлевой, где 21 августа 1883 года снова сели на пароход. Оттуда путешественники проплыли по Тоболу, недалеко от Тобольска пересели на другой пароход, который провез их вниз по Иртышу до его устья, а дальше вверх по течению Оби. Прибыв в Томск и как следует снарядившись, экспедиция на почтовых тройках выехала в Иркутск. Проведя там 5 дней, путешественники вновь двинулись в путь тем же способом и 26 сентября благополучно прибыли в Кяхту. За следующие 9 дней было преодолено еще 300 верст от Кяхты до Урги, откуда не раз уже Пржевальский начинал свои путешествия. Погода во все пребывание в Кяхте, да и в первой половине пути к Урге, стояла отличная, ясная и теплая. В последних же числах октября выпал небольшой снег, и сразу начались сильные морозы. В Урге Пржевальский получил паспорт, и утром 8 ноября экспедиция двинулась в путь. В караван вошло 40 завьюченных верблюдов, 3 запасных и 7 верховых лошадей. Багажа набралось больше 300 пудов. Все вьючные верблюды были разделены на 6 эшелонов, каждый в сопровождении 2 казаков. Остальные казаки ехали частью в середине каравана вместе с Козловым, частью в арьергарде, где постоянно следовал Рабаровский. Сам Пржевальский ехал немного впереди каравана с проводником Монголом и урядником Телешовым. Старший урядник Иринчинов, назначенный вахмистром экспедиционного отряда, вел головной эшелон и соразмерял ход всего каравана. В арьергарде позади завьюченных верблюдов один из казаков на верховой лошади гнал стадо баранов, предназначенных для продовольствия. Таков был привычный уже порядок следования экспедиций Пржевальского. Маршрут новой экспедиции Пржевальский проложил тем самым путем поперек Гоби через Лашань, где он проходил уже 2 раза. В 1873 году при возвращении из первого путешествия и в 1880 году, возвращаясь из 3-й своей экспедиции. Далее из Лашаня вплоть до Тибета путь также должен был лежать по местам, уже 3 раза пройденным в прежних путешествиях. С выступлением из Урги начались сильные морозы, доходившие до замерзания ртути. Точка замерзания ртути – -38,8 градусов Цельсия. Снег при этом лишь тонким слоем покрывал землю. Верст через 150 от Урги снеговой покров начал прерываться, и еще через 50 верст исчез окончательно. При этом, правда, потеплело. Короткие зимние дни вынуждали путешественников идти от восхода до заката солнца. Дневок сначала не делали, да и в дальнейшем движении через Гоби дневали редко, так как шли по знакомому уже пути и не тратили время на научные изыскания и сбор коллекций. Из научных работ производились только метеорологические наблюдения и изредка сбор образцов почвы. Охоты, как же вообще без них, оказались неудачными из-за сильных морозов. Через 18 дней по выходе из Урги экспедиция оставила позади степной район Северной Гоби и вступила близ колодца Деби-Добо в настоящую пустыню, ту самую, которая залегает с востока на запад через всю центральную Гоби. Почти целый месяц ушел на то, чтобы пересечь поперек центральную Гоби до северной границы Лашаня. Помимо холодов и иногда бурь, пустыня давала себя знать бесплодием и отсутствием воды. Степные пастбища исчезли, и лишь местами в распадках холмов или по руслам бывших дождевых потоков, по окраинам солончаков и сыпучего песка росли невзрачные травы и корявые кустарники. Совершенно оголенные площади иногда раскидывались на десятки верст. Ни ручьев, ни рек, ни даже ключей по пути не встречалось. Зато нередки были неглубокие колодцы, обычно с плохой водой. Однако привычные к подобным невзгодам верблюды шли хорошо, и только лошади уставали. По южную сторону гор Хунху пустыня несколько изменила свой характер, стала более песчаной. В песках появились довольно обширные заросли саксаула, а по сухим руслам дождевых потоков местами стали появляться ильмовые деревья. В своем дневнике Пржевальский отмечает, что во время движения через Северную и Среднюю Гоби и по Северному Лашаню, словом, в ноябре и декабре 1883 года, отмечались почти ежедневно великолепные вечерние и утренние зори, невиданные им ранее. В его описании сквозит чистый, почти поэтический восторг. «После ясного, как обыкновенно здесь зимой дня, перед закатом солнца, чаще же тотчас после его захода, на западе появлялись мелкие перистые или перисто-слоистые облака. Вероятно, эти облака в разреженном состоянии висели и днем в самых верхних слоях атмосферы, но теперь делались заметными вследствие более удобного для глаза своего освещения, скрывшимся за горизонт солнцем. Вслед за тем весь запад освещался ярко-бланжевым светом, который вскоре становился фиолетовым, изредка испещренным теневыми полосами. В это время с востока поднималась полоса ночи, внизу темно-лиловая, сверху фиолетовая. Между тем на западе фиолетовый цвет исчезал, вблизи же горизонта появлялся здесь, на общем светло-бежевом фоне, в виде растянутого сегмента круга, цвет ярко-оранжевый, иногда переходивший затем в светло-багровый, иногда в темно-багровый или почти кровяно-красный. На востоке тем временем фиолетовый цвет пропадал, и все небо становилось мутно-лиловым. Среди изменяющихся переливов света на западе ярко, словно бриллиант, блестела Венера, скрывавшаяся за горизонт почти одновременно с исчезанием зари, длившейся от захода солнца до своего померкания целых полтора часа. Почти все это время дивная заря отбрасывала тень и особенным, каким-то фантастическим светом освещала все предметы пустыни. Утренняя заря часто бывала не менее великолепна, но только переливы цветов шли тогда в обратном порядке. Иногда же эта заря начиналась прямо багровым светом. При полной луне описанное явление было менее резко. В пыльной атмосфере Северного Лашаня оно наблюдалось нами реже, чем в Центральной и Северной Гоби. Путешествие происходило не только в тех же местах, но и практически по тому же сценарию, что и прежде. На предпоследнем переходе к городу Динь-Юанину путников встретили с приветствием посланцы от лашаньского князя, Вана, и двух его братьев. За день до этого, совсем как в предыдущей экспедиции, им неожиданно повстречался старый приятель монгол Мыргын Булыт, с которым в 1871 году при первом посещении Лашаня Пржевальский охотился в здешних горах. С тех пор прошло уже более 12 лет, но старик первый узнал Николая Михайловича и чрезвычайно обрадовался, хотя и был изрядно пьян по случаю какой-то выгодной торговой сделки. 3 января 1884 года экспедиция достигла своего прежнего опорного пункта, города Динъюаньина, и встала на стоянку в 1,5 верстах от него. От Урги было пройдено около 1050 верст. Как и в прошлый раз, прибытие русских не прошло мимо лашенских князей, свидание с которыми произошло уже на следующий день. Встретились как старые знакомые, хотя, конечно, немалую роль в этом дружелюбии сыграли ранее сделанные и новые подарки. Младший из князей даже угостил русских шампанским, с которым местные властители познакомились в одну из своих поездок в Пекин и стали теперь выписывать, как и коньяк, из Тяньцзиня. Покончив со сборами и отдав обязательные визиты, уже 10 января экспедиция выступила из Динъюаньина и направилась прежним путем по удобной наезженной колесной дороге через Южный Алашань к пределам Ганьцу. Погода как теперь, так и во время нашего пребывания в Динъюаньине, словом, в течение всей первой половины января, стояла отличная, чисто весенняя. Хотя ночные морозы доходили до минус 22 градусов, но днем даже в тени термометр поднимался до плюс 5,9 градусов. В полдень на солнечном пригреве показывались пауки и мухи. В незамерзающих близ Динъюаньина ключах плавали креветы и зеленела трава. По утрам слышалось весеннее пение пустынного жаворонка. Все это обуславливалось затишьями при ясной, хотя и постоянно пыльной атмосфере. Со второй же половины января опять задули ветры и наступили холода. Несмотря на то, что научных изысканий не делалось, Пржевальский не изменил своей привычки тонко и ярко подмечать все необычные детали происходящего. В своем отчете об экспедиции он приводит интереснейший факт. Неподалеку от Фанзы Яньчжуньцзе, где проходил маршрут экспедиции, при выкопке колодца в лесовой почве был обнаружен древний очаг, такой же, какой устраивали нынешние монголы. Очаг этот был раскопан на глубине 130 футов. За сколько же веков накопилась такая чудовищная толща? На границе Южного Алашаня, оставив позади крайний из хребтов Няньшаня, экспедиция без особенных трудностей вышла на довольно обширное холмистое степное плато, которое тянулось по левому берегу среднего течения реки Чагрынгол, одного из левых притоков Верхней Хуанхэ. Здесь степь была покрыта отличной травой. Путешественники воспользовались случаем пустить на выпас изнуренных животных и самим поохотиться. За трое суток убито было 9 антилоп, в том числе один превосходный старый самец. Дальше путешественники вышли к северо-тетунгскому хребту ущельем реки Яртынгол и провели 5 суток в среднем поясе гор, там, где появляются прекрасные леса, свойственные этой части Ганьсу. Место для лагеря было выбрано отличное. Охоты и экскурсии по окрестным горам ежедневно доставляли много ценных экземпляров для коллекции. Погода днем стояла уже довольно теплая. При этом все северные склоны гор были засыпаны снегом, а южные полностью бесснежны, и почва здесь под лучами солнца не замерзала. Эти склоны служили источником корма для местных зверей и в особенности для птиц, так что здесь их было много. 13 февраля экспедиция вышла на реку Тетунг-Гол, которая в середине русла уже почти очистилась ото льда, но его было еще достаточно, чтобы провести по нему караван. Перейдя реку, путешественники поставили свой лагерь напротив кумирни Чертентон, в удобном и живописном месте, о котором мечтали еще от самой Урги. Пржевальский пишет, что эта местность была лучшим лагерем во всем путешествии, на высоте 7600 футов, на ровной сухой площадке возле Ильмовой рощи. Вокруг раскинулись обширные леса с быстро текущими по ним в глубоких ущельях ручьями. Роскошные альпийские луга, устланные летом пестрым ковром цветов, раскинулись под недоступными скалами и голыми каменистыми осыпами самого верхнего горного пояса. Внизу, между отвесных каменистых стен, с шумом бежал быстрый извилистый Тетунг. В связи с близостью кумирни в здешних местах охота местным жителям была запрещена, но Пржевальскому было дано специальное разрешение, и он с восторгом отдался своей страсти. Облавной охотой было добыто несколько косуль, лисиц и две кабарги. Но маралов, за которыми главным образом охотились, добыть не смогли, несмотря на то, что зверь этот здесь был нередок. Гораздо удачнее были экскурсии за птицами. Их по лесам встречалось множество, и они держались в более доступных местах. Помимо мелких пташек, ежедневно десятками попадавших в коллекцию, охотники добывали иногда и осторожных ушастых фазанов. Однажды казак Телешов случайно наткнулся на стадо красивых сермунов и убил их 11 штук. Сермун, кровавый фазан или итагин. Вид птиц семейства фазановых, единственный вид рода Itaginis. Распространен исключительно в Восточной Азии. 27 февраля, с неподдельным сожалением покинув облюбованную стоянку в долине Тетунга, путешественники направились вверх по ущелью реки Рангхты, на перевал через южно-тетунгский хребет. Узкая, местами каменистая тропа для верблюдов была труднопроходима. Нередко попадались выходы льда, а взад и вперед сновали китайцы с вьючными ослами, на которых они возили из этих мест лес в ближайшие города. Перед выходом из южно-тетунгских гор, к радости Николая Михайловича, их неожиданно посетил и другой старый знакомец Татунг Рандземба, с которым в 1872 году они вместе впервые шли из Алашаня в Чейпсен. К этому моменту Тетунг уже перестал заниматься охотой, потому что получил высокий духовный сан, хотя по-прежнему жил в Тетунгских горах. Кумирня Чейпсен также была хорошо знакома Пржевальскому по прежним экспедициям. Расположившись в версте от нее, путешественники посетили кумирню, где встретили и старых приятелей, и новых, в том числе нового Гегена, по мнению Пржевальского, оказавшегося большим тупицей, а также другого Гегена из кумирни Янгуаньцы, умного и энергичного, специально приехавшего посмотреть на русских. Кумирня Чайпсен осталась прежней, хотя некоторые постройки, разрушенные тунганами, были восстановлены. Лам в кумирне жило около 200. Повидавшись с друзьями и передохнув, экспедиция взяла курс на Кукунор, тем же путем, которым шли в июле 1880 года. Погода в Кукунорской степи стояла прекрасная, теплая и сухая. Неудачно поохотившись в пути на куланов, путешественники подошли к берегу Кукунора на устье реки Балемы. Река Балема, называемая монголами Харгын-Гол, как пишет сам Пржевальский, вероятно, имеется в виду современная река Даутанхэ в уезде Гангца Хайбэй Тибетского автономного округа. Течет с востока на запад и впадает в расположенное у юго-восточной оконечности озера Кукунор небольшое озерцо Цого. К их удивлению, русло реки оказалось совершенно сухим, тогда как в начале июля 1880 года, когда они провели несколько дней на устье той же Балемы, река эта имела от 15 до 20 сажен ширины и была почти непроходима вброд. Пройдя долину, путники вошли в южно-кукунорские горы и стали лагерем под высокими отвесными скалами на берегу реки Цайцагола. Всю дорогу Пржевальский и его спутники наблюдали сценки жизни нетронутой природы этого края. Некоторые из таких сценок остались в его дневнике и поражают своей красочностью и искренней любовью. На этих скалах несколько пар горных гусей устроили свои гнезда и уже высиживали яйца. Возле самки, занятой этим делом, обыкновенно находился и самец. Соседние пары иногда прилетали в гости друг к другу. Присутствием людей гуси почти вовсе не стеснялись. Зато им приходилось зорко оберегать свои гнезда от воронов. Однажды на наших глазах двое этих нахалов, пользуясь тем, что гусыня на минуту слетела с гнезда, мигом бросились к нему, схватили в клювы по яйцу и пустились на уход. Заметившие по кражу гуси погнались за своими грабителями. Тогда вороны поспешно спрятали уворованные яйца в расселинах скал, а сами улетели в сторону. В Дулан-Кити исследователи встретили несколько старых знакомых, и среди них правителя здешних мест, который все еще правил восточной частью Кукунорской земли, поскольку новый Иван, князь, выбранный на место умершего несколько лет тому назад, до сих пор не получил своего утверждения из Пекина. Наконец, утром 1 мая экспедиция прибыла к хырме князя Цзунзасака, бывшей уже дважды в 1872 и 1879 годах базисом путешествий Пржевальского по Северному Тибету. Отсюда, по заранее составленному плану, должно было начаться исследование неведомых местностей непродолжительными вылазками со стороны от опорных пунктов. Такой способ был избран Николаем Михайловичем как наиболее удобный. Однако князь, как и раньше, попытался воспрепятствовать продвижению экспедиции. И тут Пржевальский проявил свой крутой нрав в полной мере. Выступление в Тибет ознаменовалось расправой с владетельным князем Цзунзасаком, который не хотел ни продавать путешественникам верблюдов и баранов, ни доставить проводника. Тогда без всяких дальнейших рассуждений я послал Цзунзасака под арест у нас в лагерной палатке, возле которой был поставлен вооруженный часовой. Помощник князя, едва ли не еще больше негодяй, был привязан на цепь под открытым небом, а один из приближенных, осмелившийся ударить нашего переводчика Абдула, был тотчас же высечен. Такие меры возымели желаемое действие. Проводник, верблюды и бараны были доставлены. Основной целью летней экскурсии было исследование истоков Желтой реки и местности далее к югу, чего не удалось сделать в прошлую экспедицию. Оставив весь немалый багаж в хырме, Пржевальский назначил сторожить его 7 казаков под начальством старшего урядника Иренчинова. 14 других участников экспедиции в сопровождении проводника монгола и одного из сининских переводчиков-китайцев, знавшего тангутский язык, 10 мая отправились искать истоки Желтой реки. Места эти были неизведанными, опасными, а потому, кроме продовольствия, Пржевальский особо позаботился о запасе боевого снаряжения. В новый караван взяли 26 завьюченных верблюдов, 2 запасных, 1 верховой для вожака переднего эшелона и 15 лошадей. Исследователи вышли в восточную окраину котловины Одонь-Талы, которая называлась тангутами Гарматын и некогда была дном обширного озера, а ныне была покрыта множеством качковатых болот, мото-шириков, ключей и маленьких озер. Кроме них, по Одонь-Тале вились небольшие речки, образующиеся или из тех же ключей, или сбегавшие с гор. Все эти речки сливались в 2 главных потока. Отсюда, от слияния всей воды Одонь-Талы, и зарождалась знаменитая Желтая река, или Хуанхэ, которая в этих местах носила монгольское название Солома. Здесь же высилась гора, которую китайцы считали священной. На вершине этой горы сложен из камня маленький обо, и здесь ежегодно приносятся жертвы духам, питающим истоки Великой Китайской реки. Для этой цели наряжается из города Синина по распоряжению тамошнего амбаня чиновник в ранге генерала с несколькими меньшими чинами. Они приезжают в Цайдам, забирают с собой хашунных цайдамских князей или их поверенных, и в 7 месяце, то есть в конце нашего июля или в начале августа, отправляются на Одонь-Талу. Сюда же, к жертвенной горе, стекаются в это время монголы Цайдама и еще более тангуты из ближайших местностей. Оправившись немного с дороги, посольство восходит на священную гору, становится возле оба и читает присланную из Пекина на желтой бумаге за подписью Богдохана молитву, в которой духи Одонь-Талы упрашиваются давать воду Желтой реке, питающей около 100 миллионов населения Китая. Затем приносится жертва. Из одной белой лошади, белой коровы, 9 белых баранов, 3 свиней, их привозят тушами, и нескольких белых же куриц. Все это закалывается, мясо разделяется между богомольцами и съедается. Тем оканчивается вся церемония.

ни каких-либо попутных урочищ. Места были совсем безлюдные. Хотя попадалось много зверей, без нужды исследователи их не добывали. Птиц для коллекций тут же добывалось мало, равно как и растений. Их до конца мая собрано было на тибетском плато лишь 16 видов. На седьмые сутки по выходе из Одонь-Талы путешественники перешли через водораздел области истоков Хуанхэ к бассейну верхнего течения Янцзы, или Дычу, как называли эту реку тангуты. Восточное продолжение хребта Баян-Хара служило таким водоразделом. Цинлин, по-монгольски Баян-Хара, горный хребет в Китае, восточное продолжение хребта Кунь-Лунь, тянется с запада на восток на 1000 километров от юго-западной провинции Ганьсу в провинции Шэньси и Хэнань. Самая высокая точка – гора Тайбайшань, высота 3767 метров. Кроме того, вершиной хребта является одна из священных гор даосизма – Хуашань. По хребту проходит водораздел бассейнов главных рек Китая – Хуанхэ и Янцзы. На месте перехода значительных гор не было, так что перевал со стороны плато бывалым путешественникам показался почти незаметен. При этом абсолютная высота этого перевала – 14 700 футов. Погода, как и прежде, стояла отвратительная. В течение двух последних 3 мая проведенных экспедиций на плато северо-восточного Тибета теплых дней почти не было. До конца мая термометр на восходе солнца ни разу не показывал температуру выше нуля. Мороз стоял не только ночью, доходя до минус 23 градусов, но и днем. При этом дул сильный ветер, а солнечный день выпал только один. Остальное время небо было покрыто мутными облаками. Но были и радости. Например, зоологическая коллекция почти ежедневно пополнялась прекрасными шкурами тибетского медведя, открытого Пржевальским в 1879 году. Всего было добыто около 60 шкур. Настолько много этих животных встречалось в пути. Пржевальский пишет, что монголы Цайдама называли этого медведя «тенгеринохой», то есть «божья собака», и считали его священным животным. То же мнение разделяли и тангуты. У тех и других, как и у китайцев, сердце и желчь медведя считалось очень хорошим лекарством, вылечивающим даже от слепоты. Миновав водораздел двух великих китайских рек, через 20 верст пути экспедиция вступила в настоящую альпийскую область гор, там, где река Дяочу прорывает высокий поперечный хребет. Сразу изменился характер местности и природы. После утомительного, однообразного плато встали горы с их изборожденным рельефом, мотоширики исчезли, на смену им появились зеленеющие по дну ущелья лужайки. Показались цветы, насекомые, птицы. В гербарии сразу прибавилось более 30 видов цветов, тогда как за апрель и май было найдено лишь 45 видов цветущих растений. При этом, хотя исследователи спустились только на 1000 футов с высоты тибетского плато, но все чувствовали себя гораздо лучше. Впрочем, несмотря на наступавший уже июнь, по горным речкам встречались толстые, до 2 футов, пласты зимнего льда. Кустарники еще даже не распустили почки. Снег падал по-прежнему почти ежедневно и нередко толстым слоем. Здесь экспедиция вышла на берега реки Дяочу, вода которой в это время стояла довольно высоко и была совершенно красного цвета от размываемой в верховье красной глины. Караван двинулся вдоль берега наугад, пока не встретились стойбища тангутов. Большой удачей оказалось, что сининский китаец-переводчик, следовавший с караваном, провел в молодости 9 лет в плену у тангутов и отлично знал их язык. Цайдамский проводник, также говоривший по-тангутски, оказался как переводчик никуда не годным, и Пржевальский, как поступал уже не раз, его без промедления прогнал. Отношения с тангутами вскоре улучшились настолько, что они продали путешественникам несколько лошадей, десятка два баранов и довольно много сорлочьего масла. Сорлок, сорлык – так монголы и русские часто называли яков. Следом состоялась встреча с их старшиной, Бэйху, который после первой настороженности расположился к незнакомцам. После небольших подарков и угощения русским спиртом Бэйху сам вызвался стать проводником экспедиции. Однако на расспросы он отвечал уклончиво или отговаривался незнанием. Уверял только, что через Дычу переправиться с верблюдами в это время года невозможно. Эту горькую истину Пржевальский и сам понимал, видя, как затруднительно переходить с верблюжьим караваном даже небольшие горные речки. Никто и никогда на верблюдах здесь еще не ходил. Многие из местных тангутов никогда раньше не видели этих животных и даже брали их помет, чтобы показать домочадцам. Проводник-старшина, видимо, погорячившись в приливе благорасположения, скоро вернулся к своим соплеменникам, оставив, впрочем, вместо себя своего родственника, управителя соседнего хашуна. Напоследок он предостерег Пржевальского, советуя быть осторожным. Новый проводник тоже оказался хорошим. Вскоре путешественники узнали, что в молодости это был славный воин между тангутами. Одно его имя наводило страх на неприятелей. «Удалой я был без конца», — говорил нам этот теперь уже хилый старик. Бывало, один кидался на сотни врагов. Любил он страстно также и охоту за зверями. Однажды на такой охоте ранний дикий як бросился на смельчака и своими рогами пробил ему живот. «Я схватил», — говорил нам тот же старик, — «этого яка за другой рог и саблей перерезал ему горло. Затем лишился чувств». Товарищи подняли раненого и отвезли домой. Здесь страшную рану зашили шерстяными нитками, и больной выздоровел, но с тех пор сильно ослабел и почти не владеет ногами, хотя все-таки ездит верхом. Во время одной из стоянок, когда Николай Михайлович вместе с Рыбаровским отправились делать съемку местности, со скал противоположного берега реки вдруг раздался выстрел. Пуля ударила в песок рядом с ними. Следом прогремели еще два выстрела, и исследователи поняли, что тангуты вокруг настроены враждебно. Теперь следовало быть настороже. Лагерь перенесли в более безопасное место. Ночные караулы были усилены. Тем не менее, Пржевальский не свернул лагерь, и экспедиция провела там целую неделю, занимаясь сбором материала для коллекций. По сравнению с тибетским плато, научная добыча была многократно лучше, хотя сама по себе не особенно богата. Вновь цветущих растений собрано было 73 вида. Птиц настреляли с полсотни экземпляров. А из зверей казаками был убит прекрасный экземпляр беломордого морала. В спиртовую коллекцию попало несколько ящериц и десятка-два рыб из дычу. Корм в окрестностях стоянки был превосходный, так что верблюды и лошади наедались досыта и отлично отдыхали. Погода, хотя стояла довольно теплая, до плюс 21,3 градусов в 1 час дня, но дождь, иногда сопровождаемый грозой, лил по нескольку раз в течение суток. В течение двух суток после перестрелки с тангутами никого из местных жителей не было видно. Наконец приехал лама из тангутской кумирни Джоу Цзун, расположенный неподалеку. Этот лама объяснил, что тангуты стреляли в русских по ошибке, приняв за разбойников, нередко приезжающих в эти места для грабежа. Конечно, подобное объяснение было фальшивым, и Пржевальский велел передать ламе, что если стрельба повторится, то оно недешево обойдется нападающим. Немалым аргументом явилось и то, что Пржевальский сразу после первых выстрелов в гневе выпустил десяток пуль в ответ. Нападавшие поняли, что имеют дело с опытным стрелком. На следующий день из той же кумирни пришли несколько лам и принесли лодку, откликнувшись на просьбу помочь с переправой через реку. Однако лодка оказалась непригодна, чтобы перевезти на ней верблюдов. Пржевальскому пришлось изменить маршрут. Вместо переправы через Дычу или движения вверх по ней, он принял решение вернуться прежним путем к истокам Желтой реки и заняться исследованием больших озер ее верхнего течения. 18 июня экспедиция покинула негостеприимные берега Дычу и направилась прежним путем вверх по ущелью реки Кончунчу. Сделав несколько научных вылазок и собрав ботанический материал, исследователи взошли на перевал Кончунчу, на котором их встретила сильная метель. Продвигались медленно, погода была неблагоприятна, шли постоянные дожди. Прошли еще один высокий перевал, затем спустились к реке Бычу и двинулись вверх по ее течению. По обоим склонам этого перевала теперь во множестве цвели маленькая буковица, желтая хохлатка и желтый мытник. На реке Бычу опять остановились на дневку, на том самом месте, где почти месяц назад впервые встретились тангуты. Здесь высилась гора, на которой водилось множество горных баранов, называемых местными кукуяманами. Конечно, воспользовавшись передышкой, Николай Михайлович затеял охоту на них и добыл в коллекцию великолепный экземпляр. Через 4 дня при попытке переправиться через реку Дяочу случилось несчастье, едва не стоившее Николаю Михайловичу и всей русской науке жизни верного товарища Всеволода Ивановича Рабаровского. Переправа шла удачно. На берегу оставались только бараны, небольшое стадо которых всегда следовало с путешественниками. Когда их вогнали в воду, быстрое течение понесло их. Рабаровский на лошади бросился на перехват, но она его сбросила. Лошадь выбралась, а Рабаровского затянуло в быстрину, тем более что он никак не хотел бросить свою винтовку. Несколько раз голова его уходила под воду. Все случилось настолько быстро, что никто не мог ничего сделать. Наконец, Рабаровскому удалось приблизиться к берегу, где вбежавшие в воду казаки вытащили его из стремнины. Утром 3 июля экспедиция поднялась прежним путем на водораздел Желтой и Голубой рек и взошла опять на плато Тибета. Здесь мало что напоминало летнюю пору. Трава на Мотоши риках едва отросла на дюйм, дожди нередко заменялись снегом, по ночам прилично морозило. От обильных осадков разбухли болота, топи, разлились мелкие речки, что сильно тормозило движение каравана. Вьючные животные и верховые лошади вязли в непролазной грязи. Затем лишь только мы тронулись с места, как пошел снег, который при сильном северо-западном ветре вскоре превратился в метель, залеплявшую глаза. Холод пронизывал до костей не только нас, но и обленявших теперь верблюдов. Последние беспрестанно спотыкались, падали и вязли в грязи. Приходилось их развьючивать и вытаскивать, намокшие седла и вьюки делались значительно тяжелее, верблюды выбивались из сил. Едва добрались до реки Джанын-Гол. Намокший аргал не горел. Чтобы вскипятить чайник, требовалось больше часа. Ночью морозы доходили до минус 4 градусов. Выпадал снег, а стоячая вода покрывалась наледью. Вдобавок к горной болезни, непрестанный снег с дождем ослабляли людей. Из-за сырости спать приходилось на мокрых войлоках, носить мокрую одежду. Оружие ржавело, а собранные гербарии невозможно было просушить. Однако люди стойко переносили тяготы ради великой цели. Именно здесь, у истоков Желтой реки, Пржевальский вышел, наконец, к двум образующим ее озерам, которых никогда еще не видели глаза европейца. Желтая река, образовавшись из ключей и речек Одонь-Талы, вскоре затем проходит через два больших озера. В них скопляются воды значительной площади верховья новорожденной реки и сразу увеличивают ее размеры. Оба эти озера издревле известны китайцам под именами Западная Дзяриннор и Восточная Нориннор. Джариннор или Гьярингцо – проточное озеро в горах Куньлунь на северо-западе Китая, располагается на территории провинции Цинхай, пересекает верхнее течение реки Хонхэ, соединяющее его с озером Ориннур. Джариннор располагается на высоте около 4200 метров над уровнем моря в болотистой котловине между хребтами Буцинчань и Баян-Хара-Ула. Ориннор, или озеро Русское, озеро в провинции Цинхай, на северо-востоке Тибетского Нагорья, расположено на высоте 4237 метров. Длина его составляет 40 километров, ширина 30 километров. Через Орин-Нор протекает река Хуанхэ. Но так как положение тех же озер на географических картах правильно установлено не было, и никем из европейцев они не посещались, то по праву первого исследователя я назвал на месте Восточное озеро русским, а Западное – озером экспедиции. Итак, исследование установило, что Великая Китайская река Хуанхэ, иначе Желтая река, окончательно выходит из озер в северо-восточной части озера Русское. Далее эта река называется тангутами Мачу. Протекая к востоку, она делает крутую дугу, обходя вечно снеговой хребет Амне-Мачин, прорывает поперечные гряды Кунь-Луня и устремляется вглубь Китая. Ордосская петля, излучина Хуанхэ, обходящая Ордос, находится на территории автономного района Внутренняя Монголия. Неизвестные к тому моменту части Желтой реки лежали от выхода ее из озера Русское до устья реки Чурмын, где Пржевальский побывал в 1880 году. Описав озеро Русское и озеро Экспедиции, а также пестрый птичий мир этих озер, экспедиция переправилась через реку Солому, монгольское название Хуанхэ в ее верховьях, и вскоре вышла в долину реки Хатугол, где паслись на летних пастбищах оставленные на складе в хорме Дзунзасака верблюды. Зимняя вылазка в Тибет была завершена. Несмотря на все трудности и опасности пути в неизведанные земли, а опасности эти были куда как не иллюзорны. За время пребывания в этих местностях экспедиция два раза подверглась нападению разбойничьих племен тангутов и галыков. В первый раз два конных отряда атаковали бивуак, но были отбиты с уроном. Эта неудача не заставила их отказаться от своего намерения. Тогда Пржевальский решился сам атаковать их лагерь. Человек 300 высыпало навстречу 14 путешественникам, остальные 7 находились в складочном пункте на северной окраине Тибета. Но едва подпустив их на выстрел, повскакивали на коней и пустились на утек. Другой раз человек 300 конных тангутов атаковали стоянку Пржевальского на берегу открытого им озера Русского. Гулко застучали по влажной глинистой почве копыта коней, чистоколом замелькали длинные пики всадников, по встречному ветру развивались их суконные плащи и длинные черные волосы. Словно туча неслась на нас эта орда, дикая, кровожадная. С каждым мгновением резче и резче выделялись силуэты коней и всадников. А на другой стороне, впереди нашего бивуака, молча с прицельными винтовками стояла наша маленькая кучка – 14 человек, для которых не было иного исхода, как смерть или победа. Нападающие были встречены залпами, но продолжали скакать. И только когда их начальник, под которым была убита лошадь, побежал назад, вся шайка, не доскакав до бивуака менее 200 шагов, повернула в сторону и спряталась за ближайший увал. Тут они спешились и открыли пальбу по путешественникам, стоявшим на ровном месте. Тогда, оставив на бивуаке 6, Пржевальский отправился выбивать тангутов из их убежища. Последние встретили их пальбой, которая, впрочем, скоро затихла. И когда нападающие взобрались на увал, оказалось, что тангуты бросили свою позицию и скрылись за следующим увалом. Но и отсюда они были выбиты. А в то же время другой отряд, бросившийся на бивуак, был отражен оставшимся в нем поручиком Рабаровским с 5 казаками. На этом битва и кончилась. Тангуты, потеряв более 30 человек убитыми и ранеными, уже не решались более нападать на путешественников. На складе все оказалось благополучно. Целое лето казаки поочередно вдвоем караулили багаж в хэрме Дзунзасак. Остальные 5 человек жили с верблюдами в северной окраине хребта Бурхан-Будда. Разбойники-тангуты ни разу не осмелились напасть ни на склад, ни на верблюдов, хотя в окрестностях грабили монголов и даже убили несколько человек. Верблюды отлично отдохнули и откормились. Таких имелось 50. Остальные 16, пришедшие из путешествия на Хуанхэ, были утомлены и исхудали. Требовалось приобрести еще хотя бы 10 хороших верблюдов. И Ринчинов с 3 казаками отправился за ними. Подошло и время расстаться с так хорошо послужившим Пржевальскому переводчиком-китайцем, тому нужно было возвращаться в Пекин. С оказией передали путешественники и свои письма. 2 недели ушло на отдых, просушку и сортировку коллекций и восстановление сил. Места эти были безлюдные. Только раз прикочевал один лама, у которого Пржевальский купил нового пса, которого назвали Дырма. Пес сразу показал, что подходит путешественникам. Дырма был отправлен Сиренчиновым покупать верблюдов за 200 верст, там на него напали местные псы, покусали его, и пес, недолго думая, махнул назад к лагерю, преодолев 50 верст безводного перехода. Впрочем, как оказывается, не одни псы предаются здесь столь дальнему бегству по диким пустыням, иронизирует Пржевальский. То же самое случается и с лицами прекрасного пола. Так, недавно владетель западно-цайдамского тайджинерского хошуна ездил в Пекин и оставил часть своей свиты в Алашане. Прельстившись тамошними красавицами, многие оставшиеся монголы женились и повезли потом новых жен в свой Цайдам. Здесь одна из алашанок, соскучившись по родине, тихомолком оседлала лошадь своего супруга и без всякого вожака махнула обратно. Беглянка была поймана лишь за 300 верст от места своего побега. Поступок этот удивил Пржевальского, раз он отметил эту историю в своем дневнике. И он действительно заслуживал удивления, с учетом того, что путешественники знали не понаслышке о том, как свирепы и жестоки могут быть разбойники в этих диких безлюдных горах. Местные жители их настолько боялись, что едва слышалась новость о их появлении, как в Цайдаме все прятались кто куда. Эти постоянные грабежи довели несчастных цайдамцев до того, что они, по свидетельству путешественника, собирались подавать через Сининского амбаня императору просьбу о дозволении переселиться на далекий Алтай.